Глава 21. Великий вождь Хауда стоял на большом камне и сверху смотрел на своих подданных. Предводители стай собрались на военный совет по его приказу. Он молча наблюдал, как они разрозненно грызлись в словесных дуэлях, пытаясь выяснить, чье мнение о дальнейшем ведении войны с Анималией вернее. Одни желали скорейшего наступления на столицу ледникового плато, другие же устали воевать и поддерживали своего великого вождя в тактике бескровной битвы. Сбившись в несколько групп, волки рычали друг на друга, словно пропасть была между ними. Никто ни на шаг не желал отступать от своей позиции. Напряжение росло с каждым мгновением. Кто-то должен был остановить это безумие. «Сила волков в единстве!» — рыкнул Хауда, и все замолчали. «Посмотрите на себя! На кого вы похожи? Готовые перегрызть друг другу глотки? За что? Врагов увидели вы здесь? Все мы братья и сестры одной крови, волчьей крови!» «Великий вождь, мы должны напасть на медведей, пока они не построили стену. Когда возведена будет она, а торговый туннель в водный мир будет выкопан, столица станет неприступной. Нам никогда не напасть за стены!» — зарычал Денте. «Войну надо закончить и жить в мире без клятых медведей!» Остальные волки с удивлением смотрели на главу Черного Клыка. Он посмел перебить великого вождя в речи его славной, что было неслыханной дерзостью и неуважением к лидеру. Никто прежде не видел подобной наглости. Все с ужасом ждали, как отреагирует Хауда. Он должен был поставить на место взорвавшегося Денте, даже учитывая, что тот собрал вокруг себя единомышленников из вождей стай Белого Клыка, Ночной Смерти, Силы Рода и Силы Ночи. Слабость для великого вождя не могла найти места в душе его. В стане волков назревал самый настоящий бунт. Денте убедил вожаков Науду, Ману, Беста и Нокси, что великий Хауда слаб. Каким прежде был он, ему уже не бывать. Дух его предал идеалы свободной жизни волков. Вера подданных за дружбу с братом врага и кровные клятвы в союзе заставили сомневаться в своем правителе. Мысль о его свержении не просто созрела в головах их. Они перестали бояться говорить о восстании вслух. Денте нашел союзников, и вместе они приведут прайд волчий к величию, какое было во времена Рекса. «Как ты смеешь перебивать меня, наглец!» — зло зарычал Хауда. «Ты предал нашу великую цель!» — Денте резко сменил тон на угрожающий. «Ты водишь дружбу с медведем, который уговорил тебя не нападать на его братца! Ты слаб! Ты больше не можешь быть великим вождем нашего прайда!» В этот момент на собрание ворвались волки из клыков Ночной Смерти и Сил Рода и Ночи. Окружив совет, они скалились и рычали, ожидая команды от лидера восстания, чтобы наброситься на Хауду и верных ему. Около 50 волков, самых верных и преданных своим вожакам. Именно поэтому назревавший бунт долгое время оставался вне глаз великого вождя. Они действительно застали врасплох Хауду. Он в самых страшных мыслях не мог представить подлого и дерзкого предательства от подданных. Тем более после великой победы над песцами и войском Анималии, который он привел в свой народ лично. Кровь подступала к голове Хауды. Не от волнения или страха. Зол он был. Так зол, что хотелось лично разорвать глотки предателям. Да как посмели они вообще усомниться в его преданности идеям? Он великий вождь прайда волчьего. Он начал эту битву против короны анималии. Его сердцу хватило отваги, чтобы бросить вызов покорившей их силе. Многие сотни поколений терпели гнет медведей и пискнуть боялись в сторону короля. А теперь, когда разжег он в сердцах народа своего пламя восстания и показал настоящую его силу, свергнуть решили своего лидера. Где честь волчья? Где достоинство? Подлые предатели, недостойные быть частью волчьего прайда. Подлые предатели, недостойные права жить. Вожди стай, не участвовавшие в заговоре, с ужасом смотрели на происходящее. Мятеж в стане волков был для них чем-то невероятным. Шок буквально обездвижил их. Вера в силу волков, что в единстве, рушилась прямо на глазах. Неужели бунтари готовы ради свержения Хауды раскол внести в прайд? Ювенис, который все это время молча наблюдал за происходящим, начал пятиться к большому камню. Говорить было уже поздно, и медведь начал готовиться к битве. Неравный и, скорее всего, последний. Став камню спиной, он занял позицию, чтобы какое-то время отбиваться от волков. Ибо уверенность в том, что Денте уже приговорил его к смерти, не подвергалась сомнению. Импульсивный вождь Черного Клыка лишь мечтал о власти над прайдом, и сейчас от мечты его отделяла лишь горстка волков и медведей. «Предатели!» — зарычал Хауда. «Смерть предателям!» «Убить их всех!» — завопил в ответ Денте. «Кто голову Хауды бросит к ногам моим, возвышен будет, как герой прайда!» Глаза его были налиты кровью. Кровью, что разожгла в нем жажду власти и ослепила его. Денте желал смерти своим сородичам, своим братьям и сестрам, в жилах которых бурлила одна кровь. Ему мало было одного Хауды. Желал он силу свою показать пред остальными вождями, чтоб забрать стаи их себе и взойти на большой камень, как новый великий вождь, ведущий свой прайд к истинной цели. Денте собирался разбить медведей, несмотря ни на что. Волки должны править ледниковым плато, ибо за ними сила. Но с Хаудой этого было не добиться. Он больше не великий вождь. Восставшие волки бросились на совет. Остальные вожди поняли, что жизни их висят на волоске, и встали в тройки, чтобы протянуть как можно дольше. Тройки из вождей стай. Хауду от неминуемой смерти, несущейся на полном ходу от жаждущих до одобрения лидера восстания, спасло то, что он находился на большом камне, который с одной стороны охраняло несколько волков из его личной охраны во главе с Херисом, а с другой бился насмерть принц Ювенис, раскидывая одного за другим предателей. На каждом из волков совета висело по несколько изменников, которые жесточайше вцепились клыками им в плоть. Конец был близок. Охрану Хауды перебили. Херис запрыгнул на большой камень. Вместе с отцом они из последних сил пытались отбиться. Вокруг Ювениса была уже куча бездыханных тел волков. Но и его силы были на исходе. Из полученных ран кровь лилась ручьями. Чудо лишь могло спасти их, и оно случилось. Вождь белых клыков Науда завыл, и у большого камня появилась целая центурия его воинов. Они сходу начали рвать изменников, а те волки, что были в первой волне и поддержали восстание, встали на сторону совета и начали отбивать вождей от нападок предавших их сородичей. Сам же Науда неожиданно набросился на Денте и впился острыми зубами ему в шею. Кровь предателя полилась на снег. Денте пытался сбросить с себя Науду, но хватка его была смертельной. Отпустил он его лишь тогда, когда тот перестал судорожно дергаться. Тело предателя упало на лед. Из горла его продолжала медленно сочиться кровь, а свет в глазах угасал, как и дух восстания. «Довольно!» — крикнул Науда. Волки не сразу услышали его. И тогда он повторил. Мятеж был подавлен. «Великий вождь Хауда, я всегда верен был тебе и твоей великой цели. Узнав о предательстве Денте, я поддержал его лишь для того, чтобы узнать о планах восставших, выявить всех его сторонников и задавить бунт в нужный момент». Науда мог предотвратить заговор еще в зародыше, сообщив об этом великому вождю. Однако теперь он возвысил себя над другими, ибо спас Хауду от смерти, а род волчий — от разлада. И на законных основаниях знатно потрепал своих извечных врагов из черного клыка. Денте, ослепленный яростью к Хауде, совсем забыл историю. Историю вражды между стаями клыков. Сблизившись с Денте, после битвы в Оленьем Редколесье, где бились бок о бок они, Науда узнал о грядущем восстании. И тогда у него назрел план мести черношерстным, благодаря чему его влияние на великого вождя могло возрасти. Ману, Беста, Нокси и их выжившие волки, сбившись в кучу, опустились на лед и, заискивающе виляя хвостами, поползли в сторону большого камня, моля о пощаде. Но по закону волчьему предателей рода ждало одно наказание — смерть. Они скулили, как нашкодившие волчата пред матерью. Хауда не обратил на них ни малейшего внимания, словно пустошью были изменники. — Науда, друг мой! — вымолвил он. — Ты поступил как настоящий волк, преданный своему прайду. В награду за твою верность я назначаю тебя командующим моей гвардии. Да велики дела твои ратные станут. Ты нужен мне рядом, а сын твой пусть возглавит белый клык. Науда преклонил голову пред лидером. «Это великая честь для меня, великий вождь. А что делать с этими?» — указал он на предателей. «В расход их! Пусть эта жертва станет уроком для всех волков, чтобы знали, что бывает с изменниками». Науда лишь рыкнул, и его центурия набросилась на молящих о пощаде. Права на жизнь у них больше не было. Волки разорвали предателей в клочья, залив священное место у большого камня их кровью. Стаи, допустившие предательство, будут разогнаны под руководством верных мне вождей, продолжил после расправы Хауда. Земли черного клыка и оставшиеся волки, что не поддержали восстание, переходят под власть Грисео. Не учуяв огонь предательства, пусть охраняют белые пустоши и искупают вину за своих соплеменников. Ночная смерть отходит в дневную стражу. Диес, вождь дневной стражи, одобрительно кивнул великому вождю. «Фортис! А ты, друг мой, заберешь себе силу рода!» «Как прикажете, мой великий вождь!» — ответил предводитель воя предков. «Волчицы из силы ночи отходят к крови матерей, а волки в белый клык к сыну Науды Дуруму!» Решение великого вождя было поддержано единогласным одобрительным воем. Переждав мгновение, Хауда молвил. «Ближайшие сородичи изменников будут преданы презрению рода волчьего и навсегда изгнаны из земель наших». Таким образом, великий вождь хотел избежать любых намеков на кровную месть. Он не исключал возможности, что все изгнанники когда-нибудь объединятся, и союз их родит новую смуту. Но это случится потом. Сейчас же ему предстояло воплотить в жизнь свой хитрый план по свержению короля Анималии. «Избавившись от предателей, мы пойдем к великому будущему Прайда Волчьего. Залечив раны, полученные сегодня, мы вернемся к военному совету и обсудим, как развалить королевство Тардуса с минимальными потерями». Волки снова завыли так, что где-то далеко от их земель из норок своих повылезали суслики, возмущенные и испугавшиеся за свою жизнь. И не зря. Очень неспокойно последнее время было на ледниковом плато. Ночь выдалась темная. Хауди не спалось. Ему выпало бремя очередного испытания. Помимо внешнего врага, он получил и внутреннего. Это терзало его. Остались ли волки верны изменникам? Или своей расправой напугал он их настолько, что все мысли о предательстве были выброшены из их голов? Тот прием, который он хотел провернуть с Тардусом, чуть не случился с ним самим. А не делали это лап медведя или его советника? Виссионариус способен на такое. Уж слишком хитер этот олень, и мотивы его Хауди известны. Месть движет им, оттого и шепчет он своему глупенькому королю, что делать. Как великий вождь так промахнулся, не увидев врагов у себя перед носом? А не развалят ли его стаи остатки изменников? Может, убить их всех? Но среди них есть и непричастные. Им-то за что? На них смотрят и другие, жадные до власти. Каков же путь верный? О чем задумался великий вождь? Подошел к Хауди хромающий Ювенис. Одна рана на его лапе была довольно глубокой, но не смертельной. «Покажи рану свою лекарям Сальватора. Потом...» «Как знаешь». «Не спится?» «Есть такое». «Все о восстании думаешь?» «Да». «Остались ли сторонники предателей в стаях? А я их к другим отправил, где они будут искать единомышленников и шептать им, верно ли мое решение. Не пускай страх и сомнения в душу свою, Хауда. Доверься своим вожакам, верны они тебе. Я уже доверился, и к чему привело это? Полсотни погибших волков, а за что? За жажду власти Денте? Остальные же не поддержали восстание и готовы были умереть за тебя. Ты что, не веришь им? Ты прав. Какой же я великий вождь, если не верую в прайд свой? А Науду ты зря приблизил к себе. Уж слишком хитер он и может выжидать своего часа. Ведет он двойную или тройную игру, знает лишь он сам. Как раз не зря. Пусть у меня на глазах всегда будет. Присмотрюсь. Да и гвардия, которую он будет командовать, верна мне до последнего вздоха. О любом его поползновении в сторону мятежа я узнаю тут же. Науда знает об этом, как и знает о том, каково наказание. Ты уверен? Как никогда. Старая присказка гласит, чем выше забираешься на ледник, тем опаснее каждый шаг, а полет с вершины его быстр и смертелен. Следующим днем на военный совет снова прибыли вожди стай. На этот раз их было 8. Его возглавлял новый командующий гвардией Науда. Хауда, Херис и Ювенис подошли чуть позже. После подавленного бунта в воздухе витало напряжение, однако это не помешало им погрузиться в долгие и бурные споры. В итоге все же родился план свержения короля Тардуса и развала Анималии малой кровью. Совет продумал все до мелочей. Огромную роль в подготовке коварного плана сыграл принц Ювенис, обладающий знаниями о каждом уголке столицы. И у него остались союзники в Медведеполисе. Первым делом совет решил организовать подполье прямо под носом у Тардуса. Незаметное, скрытое, но словом разящее и сомнение о короне народа столичного раздувающее. Для этого дела отлично подходили наемные горностаи и суслики. Во-первых, они постоянно маячили в столице и не могли вызвать подозрений. А во-вторых, за словом в нору не лезли. Что горностаи, что суслики были умны, язвительны и цепки в беседах светских. В-третьих, шпионы должны были добраться до бывшего председателя Медвежьего совета Официалиса, разругавшегося с Тардусом. Ювенис предложил перетянуть его на свою сторону. Однако для их содержания нужны были огромные ресурсы, которых у волчьего прайда не было. Не работает восстание на голодный желудок. Хоть смертью грози, не будут и все тут. Для добычи необходимого провианта было решено привлечь стаи, в которые после восстания были разогнаны волки с сомнительной репутацией. Хранители белых пустошей, дневная стража, вой предков, кровь матерей и белые клыки. Волки выйдут на масштабную охоту, истребляя всю живность в окрестностях волчьих земель и на прибрежье северных морей. Хауда решил держать ненадежных подальше от столицы и своей миссии. А то, мало ли, найдутся предатели, которые решат переметнуться к медведям и расскажут им все. От хранения тайны этой зависит жизнь многих. А за жизни их великий вождь беспокоился. Если меньше знают, меньше и шанс быть раскрытым. По крайней мере, пока. Да и верные волки из этих стай присмотрят за потенциальными предателями. Провиант в столицу будут доставлять под видом торговцев тринаксодоны с прибрежных ледников, с которыми сдружился Сальватор, когда укрывал волчат от войны. Старый вождь спасения волков умел заводить полезные знакомства с заделом на будущее. Куда бы ни заносила его нелегкая судьба, язык, что без костей, помогал ему не только выбраться, но и обрести новых верных друзей. Не шибко веровали тринаксодоны в короля водного мира, ибо забыты им на краю мира остались. Забавы ради и приключений присоединились они к волчьему заговору. Никто в столице никогда не обращает внимания на торговцев. Несут и несут они свои тюки. Вообще, по правилам торговых путей, тринаксодоны должны были оставить свою поклажу у связного в прибрежных ледниках. Но времена нынче тяжелые. Все овцебыки на стройке стены, потому путь амфибий увеличился до самого Медведеполиса, что сыграло на руку волкам. Гигантские тринаксодоны на любом торговом пути одинаковые, поэтому увлеченная строительством столица вряд ли заметит подвох. А добывать рыбу и крабов будут пингвины Тумуллы, друга Ювениса, который получит слово Хауды, что ни один волк больше не посягнет на племя его. Волки, конечно, не часто нападали на пингвинов, но в голодные годы доставалось и им. Ювенис пообещал лично отправиться к Тумуле, чтобы заключить с ним торговый союз. В обход короля Касатиуса, конечно же. Правитель водного мира вряд ли будет в восторге от того, что его подданные ведут торговлю с врагами своих давних союзников. Да и невероятно зол Касатиус за помехи в торговле по нижнему пути, проходящему по краю их земель. После битвы в Оленьем Редколесье волки убивали всех торговцев, что пытались пройти через их земли, естественно, забирая поклажу с провиантом себе. Тумулла, конечно, побаивается своего короля, но он где-то далеко в пучинах морских, а волки здесь, под боком, и могут наведаться в любой момент. Часть пингвинов спасется в водах северных морей, но добрая половина не успеет добраться до них, окропив своей кровью прибрежные ледники. Ювенис был уверен в успехе переговоров, веруя в благоразумие друга. Помимо подполья, волки решили наполнить столицу ложной информацией извне. Хранителям большого камня было поручено кормить враньем, причем самым примитивным и диким, главных разносчиков слухов на ледниковом плато – виговисов. А дальше болтливые по природе своей птицы разнесут информацию по всему свету, даже не понимая, что участвуют в большой политической игре. Этот маневр стар как мир, но работает во все времена. Никто не верит виговисам, но зерно сомнения в душе они все же закладывают. Именно с еле дышавшей утки началось волчье восстание против гнета медведей. Риджинал, сын героически погибшего Каниса, после смерти отца принял правление первородными. Волк решил проявить себя и сам вызвался для ведения диверсионной деятельности. Риджинал – прямой потомок первых волков, истинных, чтивших традиции. Волки из первородных не якшались с волчицами из других стай, чтобы не мешать кровь древних. Конечно, во все времена были бунтари, которые сбегали из стаи и нарушали закон чистоты рода, однако детей беглецов первородные не принимали. Полукровкам в их стае не место. Так сбегали они во все времена и сбивались в кучи, рождая другие стаи, живущие по соседству. У полукровок менялся окрас, привычки и инстинкты. Нет, рога, как у оленей, у них не вырастали, но почему-то природа сделала их чуть мельче и менее массивными. А мастерство ведения охоты и битв, передаваемое из поколения в поколение первородными, другим стаям было недоступно, ибо тайны хранились под страхом смерти. Не любили они чужаков из других стай, да и считали себя выше как в прямом смысле, так и в переносном. Именно поэтому все великие вожди прайда волчьего рождались в стае первородных, где с раннего детства перенимали опыт предков. Вдали от земель волков Риджинал должен будет нападать на торговцев среднего и верхнего путей, дабы и там срывать поставки провианта в столицу. Пусть поголодают эти зажравшиеся ленивые медведи и их приспешники, а то привыкли, что еда сама идет к ним в пасть. Видели бы их воинственные предки, покорившие все прайды ледникового плато и создавшие анималию. Они точно со стыда сгорели бы за своих потомков. Чтобы оголодавшие медведи не нападали на провиант, доставленный волчьими тринаксодонами, Сальватор придумал организовать склад недалеко от столицы, который, естественно, охранялся бы волками. На помощь Криджиналу присоединятся гвардейцы Хауды, после чего под контроль волкам отойдут верхние и средние торговые пути, а затем и все побережье от реки Горностайки до Большого Камня. Туннель в водный мир вряд ли будет докопан в ближайшем будущем. Столица начнет голодать. Медведи начнут вылезать из-за стены, где их будут ожидать разъяренные волки, числом превосходящие и силой духа. К тому моменту голодные жители Медведеполиса станут еще сговорчивее и сами свергнут своего короля. Здесь-то и пригодится бывший председатель Совета Медведей Официалис, которого волки будут обеспечивать провиантом. Он будет собирать вокруг себя недовольных правлением короля жителей столицы, а в нужный момент организует мятеж и откроет ворота в город для полчищ волков. Тардус желал отправить Официалиса в ямы разлома, но тот скрывался и набирал силу, обретая союзников. Шпионы поговаривали, что влияние в столице у него растет с каждым днем, и власть его становится уже чуть ли не выше самой короны. За помощь Ювенис решил предложить официалису восстановление Совета Медведей после своего прихода к власти и должность главного советника, а также женитьбу на одной из его дочерей. План был практически идеален. Королевство Тардуса, которое сосредоточено на удовлетворении прихоти своего боязливого короля, совсем не ожидает, что скоро все развалится внутри строящейся стены, само собой. Хауда был доволен идеями своих вожаков, да и Ювенис пришелся как раз кстати. Зря он недооценивал важность этого медведя. После военного совета вожаки отправились в свои стаи, чтобы начать новую войну. Менее кровопролитную, но результативную. Медведи и их приспешники явно не готовы к столь масштабной подпольной деятельности, которая станет началом конца анималии. Во все края света из волчьих земель разбежались гонцы. Хауда призвал всех своих союзников. Пришло время доказать свою верность великому вождю. «Науда, останься», — сказал великий вождь своему новоиспеченному командиру гвардии. «Да, мой великий вождь. Говаривал мне однажды горностай, как связаться с кланом древних убийц, не знающих страха и жалости медоедов, что из теплых краев. Ты найдешь их для меня? Мой великий вождь, уж не задумали ли вы? Да, Науда, ты правильно подумал. Найди медоедов. Срочно!»